Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами Совикус. Сегодня я хотел поговорить о покатушках в удовольствие. Для этого я набросал 12 пунктов, по которым мы сейчас и пробежимся. Погнали! Первый. Разминка человека и мотоцикла. Даже если вы чувствуете себя в форме и мотоцикл в хорошем состоянии, байкеры должны разогреваться на первых километрах после каждого нового старта. В дополнение к проверкам безопасности, которые должны быть выполнены перед началом каждой поездки, такие как посмотреть тормоза, освещение проверить, масло, вода, состояние цепи, и охлаждающей жидкости. Важно каждый раз привыкать к особой динамике езды. Не рекомендуется начинать вечернюю поездку или поездку выходного дня со слов «сел, завел, полный газ». Это может закончиться печально. Помните, начинайте осторожно, ориентируясь на дорожные условия, и постепенно привыкайте к ним. Пункт второй. Так называемые домашние маршруты. Они, кстати, бывает, изменяются. Вечерняя расслабляющая поездка по своему так называемому домашнему маршруту часто является ритуальной поездкой, где никто не ожидает каких-то там сюрпризов. Дорога знакомая, якобы. Но будьте осторожны, даже на любимых домашних маршрутах многое может измениться. Особенно весной и осенью проселочные дороги могут быть сильно загрязнены сельскохозяйственным транспортом. Это может привести к критическим ситуациям, например, пробуксовке заднего колеса при ускорении. Изменения в состоянии дорожного покрытия, такие как сколы на дороге или неправильная укладка асфальта, также могут прервать внезапно поездку на родном участке. Кроме того, повреждения от мороза после зимы могут стать причиной неожиданностей. Помните, всегда испытывайте маршрут заново и никогда не доводите дело до предела. Пункт третий. Расстояние – это круто. В этом и заключается свобода проселочной дороги, или загородной дороги. Каждый может ей пользоваться. Даже если тот или иной участник дорожного движения раздражает нас как тормоз, повороты принадлежат ему в той же степени, что и всем остальным. Поэтому сохраняйте спокойствие, держите дистанцию, ездите и давайте ездить. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь, когда другие медлят. Короткий маневр торможения впереди идущего часто приводит к чрезмерной реакции сзади едущего водителя. И вот мотоцикл перетормозил, и дорога, асфальт, закончился. Помни, спокойное катание на безопасном расстоянии от впереди идущего, спокойное торможение, без лишних выбросов адреналина. В конце концов, всем известно, мудрый уступит дорогу. Мудрый, как в народе говорят, правило 3D – дай дураку дорогу. Пункт четвертый. Все закончилось в мгновение ока. Вы такой себе плывете по своей идеальной линии и действительно в потоке. Жаль, что сразу после очередного поворота грузовик показывает вам свои задние фары. Или стоп-фары. Что теперь? Полный газ? Открутил в точку? Совершенно неправильно, потому что неожиданно может появиться встречный транспорт. Может затаиться поворот. Полный газ и пошел при встречном движении или когда обгон запрещен, это не только рискованно, но и глупо. Помни, лучшая езда на мотоцикле означает переждать, восстановить флоу или так называемый поток, как только дорога движения снова позволит это сделать. Пятое. Будьте готовы тормозить и бросаться в глаза. Байкеры – не самая частая причина столкновений между мотоциклами и автомобилями. Более чем в 70% аварий на перекрестках водители четырехколесных транспортных средств игнорируют право проезда мотоциклов. В основном при повороте на главную дорогу, по которой движется мотоцикл, или при повороте налево с главной дороги. Наиболее распространенные причины – неправильная оценка скорости и упущение из виду узкого силуэта мотоцикла. Мотоциклы просто как невидимки. Поэтому всегда помните, что у другого человека может быть какая-то пленка на очках, что-то бликует, и он вас просто не увидит. Что делать? Всегда будьте мысленно готовы затормозить, при необходимости уступить дорогу. Даже, например, изменение линии движения в своей полосе может привлечь внимание других участников дорожного движения. И это уже поможет в безопасности. Помните, если есть сомнения, то лучше лишний раз уступить дорогу. Шестое. Обогнать любой ценой. Особенно при езде по родной трассе обгон другого мотоцикла может вызвать у вас желание открыть ручку газа и не отставать. Или показать даже другому собрату свой крутой багажник. Дорожные психологи называют такое поведение конкурирующей ездой. Понятно, что таким соревнованиям не место на дорогах общего пользования. Вы просто раскачиваете друг друга, пока один из вас не окажется где-нибудь в кувете. Веселого тут ничего нет. И это никому не нужно. Поэтому лучше держать дроссельную заслонку ровно и ехать расслабленно в своем собственном режиме. Когда вы едете в группе, может случиться так, что вас соблазнит безопасность едущего впереди, и вы просто зацепитесь за него и потянетесь за ним. Но будьте осторожны. Если обгон, возможно, еще безопасен для едущего впереди, то для едущего позади он может стать катастрофой. Помните, спокойная езда в группе для каждого лично означает: едешь вместе, но действуешь под собственную ответственность. Пункт 7. Заклинатель змей. Длинная вереница пробирается через повороты вашей родной трассы. Это очень раздражает. Открыть дроссель, быстро проскочить, желательно по 3 за раз, вплотную друг к другу. Забудьте об этом. Расстояние между машинами зачастую трудно оценить. Встречный транспорт может появиться быстрее, чем вы думаете. Поворот закрывается быстрее, чем вы думаете. Вытяните шею чуть длиннее и сделайте несколько глубоких вдохов. Чтобы правильно оценить промежутки между змеиными звеньями и снизить уровень стресса. Помните, шаг за шагом. Это правильный подход на пути к расслабленной езде на мотоцикле. Пункт 8. На ты с поворотами. Аварии с участием двухколесных транспортных средств часто объясняют чрезмерной скоростью. Однако на самом деле речь обычно идет о несоответствующей скорости. Небольшая, но важная разница. Ведь кто знает все повороты в мире, как свои 5 пальцев? За неправильной скоростью может последовать целая цепочка неверных решений. Например, после момента шока, который иногда длится дольше, чем хотелось бы, наступает паническое торможение, которое физически выпрямляет мотоцикл и толкает его к краю поворота. Ну, или навстречку. Затем вы начинаете бояться наклонять мотоцикл еще больше. Наклон до 45 градусов вполне возможен на дороге с хорошим дорожным покрытием, но так называемый гонщик достигает всего около 20%. Результатом чего в конечном итоге может стать авария. Поэтому всегда входите в поворот на соответствующей скорости. Наклоняйте мотоцикл и снова ускоряйтесь только на выходе из него. Помни, на слепых поворотах значительно снижать скорость, так как поворот может затянуться. Последствия могут быть печальными. Пункт 9. Читать дорогу. Давайте попробуем сформулировать это научно. Система мотоцикл-водитель-дорога – это интегративная система, в условиях которой необходимо читать и дорогу, поскольку она может вызывать колебания в системе. На простом языке это означает «внимательно следите за дорожным покрытием», потому что оно может быть переменчивым, как кинодива. Например, на мокрой дороге не следует наезжать на полосы разметки, резко ускоряться или тормозить. В смысле резко тормозить. Это может привести к занозу. Битумные полосы, которые трудно разглядеть на мокрой дороге, также могут быть скользкими даже при высоких температурах и вызывать снос колеса. Переднее колесо может быстро уйти в сторону при торможении. Крышки люков, меняющееся асфальтовое покрытие с разными коэффициентами трения, грязь, масло и гравий также могут оказать серьезное негативное влияние на систему мотоцикл-мотоциклист. Помни, дорога – это открытая книга для тебя. Пожалуйста, читай ее. Пункт 10. Тайм-аут. Езда на мотоцикле – это интенсивный вид спорта. Она требует больших физических усилий, потому что система человек-машина, в смысле человек-мотоцикл, работает только за счет одновременного действия рук, ног и головы, ну и тела, которые должны быть скоординированы. Это особенно актуально для поездок выходного дня или отпуска. Ежедневных 250 километров – по извилистым загородным дорогам вполне достаточно. Ну или около 500-700 километров по автострадам. Это предел нагрузки. Помни, чаще делай перерывы. Это поможет тебе восстановить силы и подготовиться к следующим километрам, которые ты потом сможешь отмотать с еще большей легкостью. Пункт 11. Надевать, а не снимать. В разгар лета, когда температура может достигать тропических отметок, климатическая устойчивость одежды мотоциклистов ограничена. И это вовсе не радует. Тем не менее, можно ездить спокойно, поскольку современная одежда для мотоциклистов позволяет воздуху проникнуть к телу и при этом имеет протекторы в местах, которые особенно подвержены риску при падении. Есть протекторы и усиление материала. Текстильная одежда также обычно водонепроницаема, поэтому, наверное, не нужен будет дополнительный дождевой костюм. Однако любителям кожи не стоит обходиться без классической резиновой оболочки, несмотря на водоотталкивающие виды кожи. Хорошая вентиляция шлема обеспечивает спокойную голову, что делает езду на мотоцикле заметно более расслабленной. Неважно, жарко или холодно, правильная мотоодежда – залог спокойной и безопасной езды. Помни, купальным плавкам и шлепанцам место на пляже, а не на мотоцикле. Пункт 12. Учиться, учиться и еще раз учиться. Только в криминальном жанре плохо, если кто-то знает слишком много. Для мотоциклистов, чем больше я знаю, тем лучше справляюсь с повседневной жизнью на двух колесах. Спокойствие и рассудительность – это такие же основные достоинства мотоциклиста, как навыки езды и рутина. Если вы хотите воспользоваться чужим опытом в вопросах безопасной езды, вы можете, например, пройти курс обучения безопасному вождению мотоцикла, особенно в начале сезона. Ну или перед большой поездкой в отпуск. Обучение навыкам безопасной езды может вернуть потерянные способности и научить новым. Помни, правильное торможение, прохождение поворотов в разных стилях, виражи и крутые слаломы – это твои личные тренажеры для динамичного и спокойного мотосезона. Ну а на этом все. До новых встреч. Увидимся на дорогах. Всем добра. Всем пока.